Мой парашют не раскрылся, запутались стропы. Ведь жизненный опыт и бит стробоскопом. Сменяются кадры со скоростью бешеной. Я надежды пока себя тешу, что есть запасное. А еще подо мной лес густой, шелестящий мягкой листвой. Говорят, это лучше воды и бетона. Говорят, надо падать на склоны, пытаться за что-то цепляться, ломая об выступы пальца. А если вдруг не удается, то сгруппироваться и перед ударом расслабить все мышцы. Говорят, выживают счастливцы, да их единица. Облеплены гипсом так плотно, что не подобраться со шприцем. Такие вот белые редкие птицы. Над моими попытками замедлиться земля давится со смеху. Неравный бой гравитации с сопротивлением воздуха. Топором не закончится, летать тело не учится. Воздух сопротивляется, но мягко сесть не получится. Грунт так жесток и груб, ему не впервой принимать в себя труп. Это даже не труд, под стопой Гулливера хрустит лилипут. Он останется тут, а безмолвный Бигфут продолжит свой ход. Белый снег, серый лед и т.д. Планета согретая солнцем, планета живет тонким слоем паштет. Вот такой у ворон на обед бутерброд. Почти фуа-гра, травы вместо гранитных оград. Новый кадр, вот я, а вот брат. Он делает солнышко круг и еще полтора. Потом уезжает в травмпункт со двора с переломом руки и ребра. Как покажет чуть позже рентгенаппарат. Сменяются кадры со скоростью бешеной. Я на что-то надеюсь по-прежнему. Но над моими попытками земля давится со смеху. Неравный бой гравитации с сопротивлением воздуха. Добром не закончится, летать тело не учится. Воздух сопротивляется, но мягко сесть не получится. Над моими попытками земля давится со смеху. Неравный бой гравитации с сопротивлением воздуха. Добром не закончится, летать тело не учится. Воздух сопротивляется, но мягко сесть не получится.